Пророчество ангелов о Христе. Господь Бог перед изгнанием Адама и Евы из рая сказал, что семя жены поразит голову змея. Бытие 3 глава, 15 стих. Пророки от Авраама до Малахии ожидали и предвозвещали пришествие Мессии Христа. Последние же пророчества о Христе были сказаны ангелами и записаны в Новом Завете. Священнику Захарии, у которого долгое время не было детей, ангел Господень возвестил, что у него родится сын, которому дадут имя Иоанн, который будет велик пред Господом и который предидет пред ним, то есть Мессия, в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, непокоривым образом мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Луки 1 глава с 11 по 17 стих. Священник Захария, учивший других доверять Господу и его вестникам, оказался не в состоянии поверить словам ангела. За это Захария был наказан Богом и не говорил ни слова до восьмого дня по рождению его женою сына, когда родственники собрались совершить над младенцем обряд обрезания и дать ему имя. Только после того, как Захария написал на дощечке «Иоанн, имя ему», у Захарии разрешились уста, и он прославил Бога возвышенной речью, которая заканчивается такими словами об Иоанне: «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить путь ему». Луки 1 глава 76 стих. Захария за свое неверие и мудствование, понесший наказание, по исцелении сказал о Мессии очень великое. Он назвал его Господом. Деве Марии ангел Господень явился в Назарете и сказал ей: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословена ты между женами». И в ответ на ее недоумение и смущение продолжал: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Луки 1 глава с 28 по 33 стих. На вопрос Марии: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел дал такое объяснение: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Ангел Господень возвестил и объяснил Деве Марии три великие истины, а именно: младенец родится не от смертного мужа, а от нешествия Духа Святого. Этому младенцу будет дано имя Иисус, которое означает «Господь спасает». Этому младенцу Господь Бог даст престол Давида, и он будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Следовательно, этот младенец будет не простым великим человеком, а сыном Всевышнего. Иосифу, человеку праведному и благочестивому, который заметил, что обреченная ему жена беременна, и который хотел тайно отпустить ее, ангел Господень явился во сне и дал такое объяснение: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родишь же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Матфея 1 глава с 20 по 21 стих. Ангельское объяснение, что Мария забеременела от Духа Святого, некоторых людей смущает. Но если евреи и многие христиане верят, что Ева сотворена Богом из ребра Адама, плоть от плоти его и кость от костей его, то не гораздо ли легче верить, что под действием животворящей силой Духа Святого, Мария забеременела и родила младенца, которому дали имя Иисус. Значение же этого имени, ибо Он спасет людей своих от грехов их. В продолжение веков от служения Иисуса в Галилее и Иудее до настоящего времени исполняется. Вера в Иисуса спасает миллионы людей и из закоренелых грешников, убийц, прелюбодеев, воров, пьяниц, наркоманов и тому подобное творит новый народ во славу Божию. Этот факт, что Иисус спасает людей своих от грехов их. Пастухам на поле близ Вифлеема ангел Господень сказал: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, и вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Луки 2 глава с 10 по 12 стих. Эту ангельскую весть можем считать последним пророчеством ангелов о Христе. Ангел возвестил пастухам, что их радость о рождении Спасителя станет радостью для всех людей, ибо родившийся в городе Давидовом Спаситель не простой великий человек, а Христос Господь. Аминь. Не бойтесь. Не бойтесь, ходящие в мраке глубоком, когда озарил вас немеркнущий свет. Следило за вами всезрящего ока. Пришло избавление от страха и бед. Услышите дивную весть о спасении. С любовью вам чудную песню споют. Узнаете место Христова рождения. Христу в своем сердце дадите приют. Не бойтесь, к великому делу призвания, и мудрость и силу Всевышний пошлет. Зажжет в вашем сердце святые желания, сомнения и страхи рассеют, как лед. Куда Он пошлет, туда смело пойдете, и то возвестите, что Он повелит. Могущие крылья окрепнут в полете, и будете тверды во всем, как гранит. Не бойтесь от низких людей поношения. Бескрылым досадно глядеть на орла. Пусть враг измышляет вражду и гонение. Не здесь, а пред Богом для вас похвала. Через пламя огня, через бурные воды Господь со своими незримо идет. Нагих одевает, питает голодных, хранит от падения и всяких невзгод. Не бойтесь грозящей всему катастрофы. Постигнет лишь то, что попустит Господь. Склонитесь покорно к подножью Голгофы. Воскресший поможет вам все побороть. Над вами немало скорбей пролетело. Ночь темная дивно сменялась днем. Иисусу доверьте и душу, и тело. Не бойтесь, а радуйтесь в Боге живом.